Глава шестая. Что ж, теперь становится понятно, почему бездна даровала Иллитиду титул чемпиона-рыцаря. Отбираются ведь адепты с определенными качествами. Тайха явно подходила под роль защитника, даже чересчур. Слишком уж добронравный характер, но то дело явно поправимое. Как дроу приручил, отчего она стала относиться к жизням адептов чуть более щепетильно, так и Иллитидку научим относиться к жизням чуть менее щепетильно. Не будь я чемпион-приручатель. Мотивы Тайха отчасти перекликались с моими. У дроу и Кицуны не было особой необходимости прорываться на следующие ярусы. Они просто жили, не тужили, по мере возможности избираясь наверх. У нас же с Тайха не было иного выбора, кроме как пройти бездну. Хотя... Слышала про божественный обмен в Алой Бездне? «Нет. Что это?» Я вкратце обрисовал ситуацию, рассказав, как мне удалось частично решить свою проблему. «Мастер, думаете, хранитель мне поможет?» — воспрянуло духом существо. «Бездна его знает. Церев может и заортачиться. Посмотрим, возможно, твое желание исполнится раньше, чем мы пройдем бездну». Покончив с ужином, я отозвал питомцев, оставив Кенни в качестве подушки и одновременно дежурного. Еще долго история Тайха не выходила у меня из головы. Заснуть не получалось. Что бы чувствовал я сам, если бы превратился в мерзкого монстра? Хотя, быть может, виноваты в бессоннице были периодические громыхания на потолке. К полудню следующего дня мы достигли 17-го уровня развития вместе с Тайха. Быстрый рывок совершила Иллитидка благодаря помощи мастера-призывателя. Тоже вполне себе интересный метод для заработка. В играх люди могли платить солидные деньги за ускоренную прокачку их персонажа. В бездне же адепты относились к развитию еще более серьезно. Ведь здесь мы живем, а не развлекаемся. Недостаточно развитые характеристики вполне могли привести к смерти без второго шанса на перерождение. Обед проходил в достаточно дружелюбной атмосфере. Тайха отошла от травмирующих воспоминаний, отвлекшись на готовку. Бывшей послушнице Аэтерны нравилось радовать нас вкусной стряпнёй. Шия после боя с бандитами стала ощущаться почти частью команды. Хотя Кицуна все еще вела себя нервно и бурчала порой, недовольная условиями содержания. Видимо, лисам не по душе сидеть в заперти. «Могу предложить один способ, как тебе поскорее выплатить долг». Заметил я, плотоядно оглядев Кицуны с головы до ног. «Что еще за способ? Тебе нужно тело рыжей десницы урка? Ты его не получишь!» «Сдалось мне твое тело!» — фыркнул я. «Речь идет о доступе к твоему хвосту и ушам». «Хвосту? Извращенец! Кицуны доверяют свой хвост только самым близким людям — семье или второй половинке». «Мастер намного ближе, чем семья или любовник». «Вот еще фыр!» «На нет и сюда нет», — протянул я разочарованно. Шия помедлила, посмотрела по сторонам воровато, словно желая убедиться, что нас никто не подслушивает, и проговорила со вздохом. «Хорошо, я поделюсь с тобой своим хвостом и ушками. За каждый сеанс ты спишешь с меня 10 дней долга». «Губа у тебя не дура». «Нет, такой вариант мне не нравится. Я желаю иметь неограниченную власть над твоими лисьими прелестями». Взамен же каждый день долга будет засчитываться за 2. Шея торговалась очень долго, но переубедить меня рыжей десницы урк не удалось. Кицуна согласилась на мои условия. И что ей не нравится? Срок заключения сразу сокращается вдвое. Договорились. Иди ко мне. Прямо сейчас? В любое время. Уговор есть уговор. Ох, божечки! Протянула Тайха со смущением, положив ладони на щупальца. Кицуна выглядела диким зверьком, который опасается подходить к человеку с едой в руках. Вроде и голод не тетка, но и за свою безопасность опасается. Спустя минуту шея все же опустилась в траву рядом со мной, и я получил доступ к вожделенным лисьим роскошествам. Женская грудь и зад, конечно, имеют свое очарование, но пройди мимо пушистости я не имел права. Смертник обязан все в этой жизни попробовать. «Ой!» Издала невольный писк шея, когда я запустил свои загребущие лапы прямо в рыжий хвостище. «Нежнее можно?» «Я сама нежность», — продолжил я щупать пушистую мягкость. Хвост Кицуны оказался совершенно бесподобным, как я и предполагал. Длинный, чистый, мягкий, супер пушистый и приятный на ощупь. Сам хвост был довольно тонким, но шерсть раздувала видимый объем многократно. Помацать сиськи дроу и хвост кицуне — совершенно обязательная вещь в бездне, так что я не жалел о сокращении долга совершенно. Волосы шеи были чуть мягче и объемнее, чем у человека, ушки на ощупь также оказались весьма достойными. «Фэр, предупреждать надо перед тем, как руки к ушам тянуть», — буркнула шея. «Так, и палец откусить могла на инстинктах». «Ох-ох-ох!» — покачала из стороны в сторону головой Тайха. «Какие страсти нынче у костра! Может, вас оставить наедине?» «Ни в коем случае!» — поспешно добавила Лисятина. «Ты должна следить за тем, чтобы мастер не перешел грань и соблюдал уговор». «Как скажете!» «Эх, вот бы и до меня кто-нибудь дотронулся!» — мечтательно проговорила Иллититка. «Вот уж щупальца я трогать не собираюсь», — передернула меня. Все не мог натешиться со своей новой мягкой игрушкой. Шия даже слегка раскраснелась, хоть и сохраняла грозное выражение лица. Обласкав лисий хвост и ушки всласть, я решил продолжать путь. Хорошего помаленьку. Перед восхождением не забыли набрать дров в кольца хранения. Шея поведала, что на следующем ярусе достаточно суровые условия, так что припасы не будут лишними. «Снежный хребет. Ярус 17. Вы достигли испытательного яруса. Для наивысшей награды соберите 3 клыка орков-шаманов разных цветов и отнесите к пьедесталу у выхода. Помните, лишь храбрецы получат лучшие дары при повышении класса». Высота яруса оказалась значительно больше, нежели у предыдущих. Поскольку по окружности всего этажа примерно в среднем поясе шла высокая горная гряда. Высокая по меркам бездны, конечно. Некоторые пики вырастали до 300 метров в высоту. Существовали перевалы и сопки поменьше. Ярус был усыпан снежным полотном, которое также укрыло и горные вершины. Лишь отвесные участки скал выделялись черными прогалинами на фоне белоснежного покрова. Живописный ярус. Вот только атаковавший сходу холод не позволял нам как следует проникнуться величественной красотой снежного хребта. Я нацепил меховой плащ, поставив его в один из 3 слотов аксессуаров. Если просто надеть предмет на себя, он тоже будет согревать, но не столь активно. Экипировка бездны позволяла расхаживать при минусовой температуре без шапки и теплых сапог. Питомцы, как всегда, были в отзыве во время подъема по лестнице. И не зря. Наверху обнаружилась целая гостиница, расположенная прямо возле лестницы. Называлась «Заснеженный приют». Здесь адепты могли переночевать в тепле, поесть, закупиться провизией, теплой одеждой и некоторыми предметами. В главном зале народ искал пати на рейд по снежному хребту. Я пообщался с несколькими адептами, которые в целом подтвердили информацию, полученную от Шии. Кицуна ведь уже пробовала пройти испытание в одиночку. Думала, что чемпионской вуали хватит, чтобы пускай и медленно, но преодолеть все препятствия на пути к заветному повышению класса. Однако даже ей не удалось пройти снежный хребет в соло. Сложность яруса снова повысилась. Если лабиринт шипов в целом проходился вдвоем, то здесь это считалось почти верной смертью. Шли минимум втроем, а для надежности и 4-го участника брали. В общем, легкой прогулки никто не обещал. Правда, собеседники не были в курсе, что перед ними не отряд из 3 чемпионов. Меня звали в рейд, поскольку уходили слухи о наличии у меня дара приручения эмиссаров, но я, разумеется, отказывался. Поздравили с избавлением от рыжей десницы урка вместе с чемпионом-некромантом. Покинув гостиницу, я двинулся по заснеженным буеракам. Отойдя достаточно далеко от любопытных глаз, призвал и шию стайха. «Эх, достались же мне напарники! Никого нельзя честному люду показать!» Вот Иллитида все будут в ужасе, ну а живая и невредимая кицуне поднимет закономерные вопросы. Ведь все уверены, что она умерла. Впрочем, в бездне все держалось на слухах, а им свойственно быть неверными. Любая информация может оказаться ложью или преувеличением. Вскоре мы столкнулись с местными орками, которые обитали здесь приличными стаями даже недалеко от провала. Морозные орки неожиданно выпрыгивали прямо из снега. Монстры могли атаковать на средней дистанции, насылая студеный вихрь. Благо, тепловая защита плаща немного снижала получаемый урон. Лютые орки, встречающиеся на ярусе, орудовали огроменной двуручной секирой и могли крутить свой аналог плутовской мельницы. Оба типа монстров могли бить по небольшой площади, можно сказать. Так что толпой сбивать их не слишком удобно. Поэтому миньонов я заменял то на токсика, то на плевуна. Кицуне превращалась в настоящее снежное торнадо, когда принималась крутить мельницу. Вверх поднимался белый покров, рассыпаясь колючими хлопьями. Тайхо в целом справлялась с атаками, принимая основной удар на себя. Средние доспехи давали не так много защиты, но многочисленные бонусы и редкий щит выручали. Я тоже обычно агрил одного или двух орков и уничтожал их крепким хватом, прячась за тяжелым щитом. Не то чтобы петы без меня не справились бы, просто так мы продвигались по заснеженным пустошам быстрее. Шия, конечно, правила бал в нашей скромной пати. Думаю, что 80-90% дамага наносила именно она. Как только Тайха собирала пачку, она начинала крутить мельницу и за первый проход устраивала натуральную бойню. Катаны кромсали орков, словно нож-студень. Плутовке тоже доставалось во время проходов. То в снежный вихрь попадет, то лютый орк дотянется секирой. Однако ультимативную жертву нашего рыцаря мы держали про запас. Светившиеся красным светом наручи вампиризма выручали во время сумасбродных проходов. Шея наносила столько дамага, что 12% от этого количества хватало на восполнение потраченного здоровья. С людьми такой трюк прокатывал не столь хорошо, как мы могли убедиться на тифлингах. Монстров же плутовка могла изничтожать до тех пор, пока в запасе оставалась мана. Тем не менее, друида-бандита она сбрила достаточно ловко, да и других поранила. Так что лисица стала настоящей находкой для нашей пати. Крутые чемпионские бонусы, длина и убойность катан — все это соединилось в практически идеальную машину для выкашивания толп монстров. Поэтому скорость нашего кача значительно возросла. С орков падали достаточно ценные ингредиенты, поскольку морозные этажи всегда ценились авантюристами меньше, нежели более комфортные зоны для ночлега и охоты. Но я не планировал задерживаться здесь надолго, так что спустя некоторое время активировал ауру свой среди чужих. Благодаря Шие нам не пришлось долго плутать по снежному хребту. Кицуне достаточно хорошо знала, где расположены разные этапы испытания. Орочьи шаманы обитали, разумеется, на самых высоких пиках, разбросанных по всему ярусу. Зеленозубый орк-шаман-эмиссар, именно так назывался моб, встречался чаще остальных двух типов. Для нашей прокачанной пати из трех чемпионов проблем зачистка первого этажа не составила никаких. Шаман бил достаточно больно зелеными сгустками, да и орков повстречали чуть больше, чем обычно, но Шия смела толпу в один миг, а Токсик сходу отправился кошмарить шаманов. Зеленозубый орк после осмотра оказался ничем не лучше крючконоса, так что оставлять его я не стал. После уничтожения двоих эмиссаров нам досталось 4 квестовых клыка, так что хватило всем. Следующий этап выдался чуть посложнее. Желтозубые орки, шаманы и эмиссары обитали в более труднодоступных локациях, к которым следовало пробираться, поднимаясь по длинному опасному хребту. По крайней мере, встречающиеся монстры на нас большого внимания не обращали, благодаря ауре свой среди чужих. Ветер свистел, вздымая горсти колючего снега. Узкая тропа вилась меж скал, нередко выходя к отвесным обрывам. «Сверзишься — костей не соберешь». Мы потеряли последний свиток воскрешения, что несколько нервировало. А ну как, Кицуне снова останется последней выжившей. Но все же я решил положиться на воскрешение Тайхо. Пока что рыцарша будет служить последней линией обороны, и покров должна применять не столь расточительно. Она обязана выжить, даже если мы с Шией склеим ласты. На высоком плато мы наткнулись на целое скопище из морозных и лютых орков, которых поддерживало четверо желтозубых шамана. Наш отряд встретил достойное сопротивление. Шаманы как-то повышали скорость атаки и защиту монстров. Обычные орки словно постепенно разгонялись, входили в раж. Урон по оркам проходил чуть слабее, так как шаманы что-то кастовали и на защиту. В общем, эдакий класс баффера-эмиссара. Ну а поскольку обычных орков было много, их усиления давали заметный эффект. Попался нам и один желтозубый шаман 18 уровня развития. У него, благодаря следующему бафу эмиссаров, было больше очков жизни и маны, а также появилось еще одно умение — волна огня, которая могла задеть сразу нескольких противников. Нам пришлось слегка напрячься. Шия сходу выкосила большую часть здоровья обычным монстрам и отправила многих в небытие, а Тайха удачно оглушила сначала одного эмиссара, а затем и второго, выведя их из боя на приличное время. Стало немного попроще. Иллититка достаточно грамотно танчила, прикрываясь щитом. Наваждение ярости и отсутствие тяжелых доспехов делали нашего танка чуть ли не самым скоростным в бездне. Тайха могла быстро перебегать с одной точки на поле боя до другой. Благодаря высоким показателям защиты урон проходил слабый, плюс часть здоровья успевала регениться от наших двух аур. Шия оставила немного маны про запас и перешла на обычные удары, ловко орудуя двумя катанами. Снизив число активных противников, мы продолжили добивать остальных. Как раз, когда закончились текущими, двое последних эмиссаров-шаманов очухались от оглушения, но тут и мы подоспели. Я успел приручить одного желтозубого шамана, чтобы в дальнейшем протестировать. «Мастер!» — вдруг воскликнула глазастая кицуна, когда я собирал желтые клыки и прочий лут с монстров. «Дроу!» Я поднялся на небольшое возвышение, откуда открывался хороший вид на узкую тропу хребта, по которой мы поднимались на верхнее плато. Метель снижала видимость, но по цвету кожи и торчащим ушам раса угадывалась. Темные эльфы прорубали себе путь через обычных монстров, мимо которых мы проскользнули благодаря ауре свой среди чужих. Вот и еще одно преимущество призывателя. Не будь у меня этой ауры, дроу могли бы настигнуть нас прямо в разгар сражения. Мы несколько секунд хмуро наблюдали за тем, как дроу избавляются от монстров, пробивая себе дорогу наверх. Судя по всему, призывателей среди них не было, что и неудивительно. Из-за бонуса на акрит дроу редко выбирали непрофильные классы. Разные мысли крутились в моей голове. Суть на таком расстоянии не работала, но я пытался высмотреть знакомые эльфийские черты лица. Эль вполне могла заявиться с толпой подельников, чтобы покарать дерзкого хумана, который держал ее в питомничьем плену. Видимость была плохой, но вроде бы моего пета среди ушастых не наблюдалось. Дроу выглядели хорошо экипированными, не говоря о том, что их набралось целых 11 адептов. «Попадались мне дроу пару раз на пути. Они не атакуют первыми, но требуют большую дань за проход, иначе смерть. Дух-хранитель должен заступиться, если отрядов будет больше одного. Просто так нас с плато не выпустят, фыр», — заметила Шия. «Я могу легко проскочить мимо под вуалью, но про мастера с рыцарем такого не скажешь. Шансы, в принципе, у нас имелись, если успеем восстановить характеристики, но я решил не рисковать. Четверых тифлингов еле завалили. Куда нам на толпу дроу бросаться?» «Берите по клыку в свой инвентарь», — распорядился я. «Будем искать пути отступления». Я принялся осматривать плато на предмет спуска, однако все склоны были слишком крутыми и голыми, чтобы и по ним можно было проползти. Летающий жук на таком ветру точно не удержится и рухнет. Длины веревки, скорее всего, хватит только до следующих уступов. Разве что оставить наверху кого-то, кто будет отвязывать конец веревки. Но дроу уже были на подходе, так что я решил прибегнуть к радикально быстрому методу спуска. Не зря все же экономили во время боя. «Тайхо, покров на меня!» «Да, мастер!» Мое тело окуталось фантомным свечением, снег и холод сразу же перестали беспокоить. Правда, и скорость передвижения снизилась. Я быстро отозвал всех питомцев и, разбежавшись, прыгнул со скалы. Хотел было сказать, что мой спуск выглядел элегантно и круто, но нет. Меня мотало из стороны в сторону, било о скалы и камни, будто тряпичную куклу. Периодически даже небольшой урон проходил, несмотря на баснословную защиту покрова. Один раз я застопорился примерно на середине пути, зависнув на уступе. Перевалившись через камни, я продолжил сверхбыстрый спуск к подножью хребта. Путь мой окончился в сугробе, под которым находились острые скалы. К счастью, ультимативный покров с задачей справился, укрыв меня от повреждений. Быстро поднявшись, я побрел вдоль скал, скрывшись от взгляда сверху. Интересно, что подумают дроу, когда увидят, что наверху никого нет? Что мы отрастили крылья и улетели? Или что решили свести счеты с жизнью, но не даться в руки темных. Или что наш рыцарь ушел под покровом, чтобы позднее воскресить товарищей. Впрочем, это все не имело значения. Надо поскорее получить повышение класса и открыть новый узловой ярус.